«Ну так как?» — спросила я его. «Милицию позовем? Или твоего хозяина?» Он смотрел на меня глазами крысы в капкане. «Ну и правильно», — согласилась я. «И тех позовем, и других. Квартира у меня довольно большая. Все поместятся». Почему-то он не реагировал на мои шутки. Наверное, у него отсутствовало чувство юмора. Я пинком заставила его подняться и вывела в комнату. Александр был наготове. Увидев его, он некоторое время остолбенело молчал. «Слушай», — спросил он меня наконец, — «я ждал, когда ты закричишь и позовешь меня. А ты, оказывается, вот какая, феминистка заядлая. И зачем ты держала в ванной дядю Жору? Утопить пыталась?» «Нет», — ответила я, мягко улыбаясь, — «пыталась его совратить». Дядя Жора смотрел на меня из-под лобья. Наш диалог его совершенно не интересовал. Скорее раздражал. Я подошла к телефону, позвонила в Прагу и попросила соединить меня с номером Виктории. «Алло!» — услышала я ее полусонный голос спустя некоторое время. «Вика, это Татьяна. Боюсь, мне придется вас потревожить. Обстоятельства таковы, что вам с Игорем Сергеевичем надо приехать». «Хорошо», — удивленно протянула Виктория. «Что-то случилось?» «Нет-нет», — поспешила успокоить ее я. «Просто теперь я могу сказать, кто убил вашего мужа». В трубке судорожно вздохнули. «Сейчас приедем», — сказала Виктория. Я продиктовала свой адрес. После этого, повесив трубку, задумчиво уставилась на дядю Жору. Он был какой-то грустный. Голова его поникла, облеклые усы уныло свесились до подбородка. Конечно, я не ожидала до последнего, что это именно он окажется неуловимым моим противником. «Ну и как же вас, Георгий Иванович, угораздило вляпаться в этакую авантюру?» Он сделал вид, что меня не слышит. Конечно, он мог хотя бы для приличия сурово сказать, что не будет отвечать до прихода своего адвоката. Но откуда ж у бедного электрика свой адвокат? К моему удивлению, именно эту фразу он и выдал и даже дал мне телефон этого самого адвоката. Увидев, кто это, я содрогнулась. Эту девушку я знала очень хорошо. Мы начинали работать с Еленой вместе. Только поначалу она была не адвокатом, а следователем. Я была в числе отстающих, а она получала грамоты. У нее был самый большой процент раскрытых дел. Ходила она самодовольной долго, а потом... Потом оказалось, что показания она попросту выбивала из подозреваемых с помощью своих ДЛ и их мордастеньких шестерок. Видеть эту даму у себя после того, как я и так находилась долгое время в обществе далеко не симпатичных людей, было выше моих сил. Честное слово, хамство – не мой стиль работы. Но передо мной сидел довольно мерзкий тип, непонятно зачем оказавшийся в моей квартире, и собирался притащить сюда еще одну пренеприятную рожу. «А что?» – ехидно осведомилась я. «Разве Елену Петровну не лишили юридической практики?» «Нет», – отрывисто пролаял он. Наверное, он был расстроен. «Еще бы! Не удалось убийство!» «Я знаю совсем другое», — вздохнула я. «Вам придется подождать. В УВД ее пригласят, если сочтут нужным». Александр смотрел с откровенным любопытством на происходящее. «Слушай», — спросил он меня тихо, — «неужели это он все проделал?» Я кивнула. Но зачем ему это было нужно? Продолжал недоумевать Александр. Он что, маньяк? Нет, ответила я, он совсем не маньяк. Просто жертва вашего серпентария. Впрочем, остальное я расскажу, когда здесь будут все. Хорошо, неохотно согласился он. Дядя Жора делал вид, что нас нет на этом свете. Я заметила, что кости лежат не так, как раньше. Присмотревшись, я обнаружила, что и дядя Жора не сводит с них глаз, исполненных суеверного страха. 15, 25, 10, прочла я вслух. По заинтересованному взгляду дяди Жоры я поняла, что в ожидании моей скромной особы он развлекал себя моей любимой игрушкой. Это меня почему-то разозлило, и я громко сказала: «Внезапно окажетесь в чрезвычайных обстоятельствах. Внимание, как бы не было беды. Только посредством духовного развития вы можете изменить судьбу». Дядя Жора смотрел на меня ошалелым взглядом. Ему явно были непонятны изыски этой мысли. «Что ж вы не занимались своим духовным развитием, Георгий Иванович?» — поинтересовалась я несколько ехидно. «Что?» — спросил он, выкатив на меня свои маленькие серенькие глазки. Объяснить ему, в чем дело, мне не дали. В дверь позвонили, и я пошла открывать. Рассказать дяде Жоре, что ему было нужно сделать для духовного развития, мне помешали Андрей и Соня. «Уф», — сказал Андрей, переводя глаза с дяди Жоры на Александра, явно не понимая, кто из них, собственно, нуждается в срочном задержании. «Кто из них?» — спросил он, наконец, оглядывая и того, и другого взглядом, от которого по коже шли мурашки, и хотелось немедленно признаться во всем, даже в том, чего ты отродясь не делал. Хорошо, что я к этому взгляду привыкла настолько, что даже не реагировала на него. Однако дядя Жора сразу заерзал, да и Александр как-то помрачнел и насупился. Момент меня настолько забавлял, что я пожала плечами и не сразу ответила на вопрос. Потом мне стало жаль бедного Александра, и я указала на дядю Жору. «Он?» — искренне удивился Андрей. Я кивнула. «Никогда бы не подумал», — протянул он. «Такой с виду приличный малый. Может быть, ты ошиблась?» Приличный малый сразу приободрился и даже пригрозил пожаловаться на меня вышестоящие организации. Я перенесла его угрозы с абсолютным спокойствием. «Наверное, ошиблась», — согласилась я. «Он просто забежал ко мне в мое отсутствие помыться. Что он еще мог делать в моей ванной?» «Ну и ну!» — бедный Андрей упал в кресло. «Как же вы так, Георгий Иванович?» «Настал мой черед удивиться. Оказывается, Андрей его знал. Я рискнула спросить об этом». «Да ведь это дядя Жора Калинин», — объяснил он мне терпеливо. «Он рядом в отделе работал, сигнализации ставил на квартирах новых русских». «Да уж, хорошие, видно, сигнализации он наставил», — подумала я. «Да уж, хорошие, видно, сигнализации он наставил», — подумала я. «Теперь мне все стало ясно. Например, как дядя Жора познакомился с Елисеевым. Все сошлось. В это время в дверь снова позвонили». «Кто это?» — удивился Андрей. «Я знала, кто это». «Ну вот», — сказала я, впуская в квартиру Сечника и Викторию. «Теперь все в сборе». «Что это значит, Таня?» — пророкотал обычным своим басом Сечник. «Почему у вас наш гостиничный электрик в наручниках?» Он так сурово задал мне этот вопрос, что я почувствовала даже угрызение совести за то, что засунула в наручники столь приличного человека, как гостиничный электрик.